Превращайся в птичью лапу, тебе это все равно не поможет. Поешь, — подумал он, поглядев в темную воду и на косую линию, уходящей в нее бичевы, — и твоя рука станет сильнее. Чем она виновата? Ведь ты уж сколько часов подряд держишь рыбу, но ты не расстанешься с ней до конца. А пока что поешь. Он взял кусок рыбы, положил его в рот и стал медленно жевать. Вкус был не такой уж противный. «Жуй хорошенько», — думал он, — «чтобы не потерять ни капли соков. Неплохо бы приправить ее лимоном или хотя бы солью». «Ну, как ты себя чувствуешь, рука?» — спросил он затекшую руку, которая одеревенела почти как у покойника. «Ради тебя я съем еще кусочек». Старик съел вторую половину куска, разрезанного надвое. Он старательно разжевал его, а потом выплюнул кожу. «Ну как рука? Полегчало? Или ты еще ничего не почувствовала?» Он взял еще один кусок и тоже съел его. «Это здоровая, полнокровная рыба», — подумал он. «Хорошо, что мне попался тунец, а не макрель. Макрель слишком сладкая, а в этой рыбе почти нет сладости, и она сохранила всю свою питательность. Однако нечего отвлекаться посторонними мыслями», — подумал он. «Жаль, что у меня нет хоть щепотки соли, и я не знаю, провялится ли остаток рыбы на солнце или протухнет, поэтому давай-ка я лучше ее съем, хоть я и не голоден. Большая рыба ведет себя тихо и спокойно. Я доем тунца, и тогда буду готов». «Потерпи, рука», — сказал он. «Видишь, как я ради тебя стараюсь. Следовало бы мне покормить и большую рыбу», — подумал он. «Ведь она моя родня. Но я должен убить ее, а для этого мне нужны силы». Медленно и добросовестно старик съел все клинообразные куски тунца. Обтирая руку о штаны, он выпрямился. «Ну вот», — сказал он, — «теперь, рука, ты можешь отпустить лесу. Я совладаю с ней одной правой рукой, покуда ты не перестанешь валять дурака». Левой ногой он прижал толстую бичеву, которая раньше держала его левая рука, и откинулся назад, перенеся тяжесть рыбы на спину. «Дай бог, чтобы у меня прошла судорога», — сказал он. «Кто знает, что еще придет в голову этой рыбе. По виду она спокойно», — подумал он, — «и действует обдуманно. Но что она задумала? И что собираюсь делать я? Мой план я должен тут же приспособить к ее плану. Ведь она такая громадина. Если она выплывет, я смогу ее убить. А если она так и останется в глубине, тогда и я останусь с нею». Он потер сведенную судорогой руку о штаны и попытался разжать пальцы, но рука не разгибалась. «Может быть, она разожмется от солнца», — подумал он. «Может быть, она разожмется, когда желудок переварит сырого тунца. Если она мне уж очень понадобится, я ее разожму, чего бы мне это ни стоило. Но сейчас я не хочу применять силу. Пускай она разожмется сама и оживет по своей воле. Как-никак ночь ей от меня досталась, когда нужно было перерезать и связать друг с другом все мои лесы». Старик поглядел вдаль и понял, как он теперь одинок. Но он видел разноцветные солнечные лучи, преломляющиеся в темной глубине, натянутую, уходящую вниз бичеву, и странное колыхание морской глади. Облака кучились, предвещая посад, и, глядя вперед, он заметил над водою стаю диких уток, резко очерченных в небе. Вот стая расплылась, потом опять обрисовалась еще четче, и старик понял, что человек в море никогда не бывает одинок. Он подумал о том, как некоторым людям бывает страшно оставаться в открытом море в маленькой лодке, и решил, что страх их обоснован в те месяцы, когда непогода налетает внезапно. Но теперь ведь стоит пора ураганов, а пока урагана нет, это время самое лучшее в году. Если ураган близится, в море всегда можно увидеть его признаки на небе за много дней вперед, На сушу их не видят, думал старик, потому что не знают, на что смотреть. Да на сушу и форма облаков совсем другая. Однако сейчас урагана ждать нечего. Он поглядел на небо и увидел белые кучевые облака, похожие на его любимое мороженое. А над ними, в высоком сентябрьском небе, прозрачные клочья перистых облаков. «Скоро поднимется легкий бриз», — сказал старик. «А он куда выгоднее мне, чем тебе, рыба». Левая рука его все еще была сведена судорогой, но он уже мог потихоньку ею шевелить. «Ненавижу, когда у меня сводит руку», — подумал он. «Собственное тело и такой подвох. Унизительно, когда тебя на людях мучает понос или рвота от отравления рыбой. Но судорога, он мысленно называл ее каламбры, особенно унижает тебя, когда ты один». «Если бы со мной был мальчик, — подумал он растер бы мне руку от локтя донизу. Но ничего, она живет и так». И вдруг, еще прежде чем он заметил, как изменился уклон, под которым лес уходит в воду, его правая рука почувствовала, что тяга ослабела. Он откинулся назад, изо всех сил заколотил левой рукой по бедру, и тут увидел, что леса медленно пошла кверху. «Поднимается», — сказал он. «Ну-ка, рука, оживай, пожалуйста». Лесо вытягивалось в длину все больше и больше, и, наконец, поверхность океана перед лодкой вздулась, и рыба вышла из воды. Она все выходила и выходила, и, казалось, ей не будет конца, а вода потоками скатывалась с ее боков. Вся она горела на солнце. Голова и спина у нее были темно-фиолетовые, а полосы на боках казались при ярком свете очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч, длинный, как бейсбольная клюшка, и острый на конце, как рапира. Она поднялась из воды во весь рост, а потом снова опустилась бесшумно, как пловец. И едва ушел в глубину ее огромный хвост, похожий на лезвие серпа, как леса начала стремительно разматываться. «Она на 2 фута длиннее моей лодки», — сказал старик.